На их конец притопал. Значит, и Зинка здесь вертится. Сань, сходи, глянь, Зинка там или нет, — попросил Федор Чувало. Тот одним духом обернулся. Тама! Сенечка с Мишкой на лавочке сидят, а Зинка за ними как часовой. Руки по швам и кулаки сжаты. Ядрит твою лапоть, как говорит дядя Максим. Че ж мне теперь делать? Пошли, не заметит. Она не заметит. Вот что, дуй на круг, а я пойду к Никишке Хриплому. Как же это? Возьмем да разойдемся? А в лощину поодиночке, что ли, тащиться? Да нет, чудак-человек. Сенечка не заиграется, не бойся. Он похвастаться пришел. Поди рубаху новую показать или белые штаны. Он скоро уйдет, а за ним и Зинка смоется. Тогда сбегаешь за мной, и уж повеселимся. Ну, валяй, только не проигрывайся, обещали же конфет принести. За меня не беспокойся. Друзья стукнули друг друга по рукам и разошлись. У Никишки Хриплого по фамилии Пашенкова собрались картежники, не только ближние со своего конца, с Нахаловки, но и из села пришли, то есть с базарной площади, с конной улицы Сенной. Посреди просторного кирпичного дома, за столом под висячей лампой, сидело человек 10, метали банк. Перед Веслоусом одутловатым, с пипочкой вместо носа сапожником-бандеем, похожим на моржа, скопилась кучка серебра и медиков, и даже бумажки лежали. Бандей в огромной ладони, изрезанной темными рытвинами от дратвы, зажал колоду карт, как спичечный коробок, и, плюя на пальцы, вытягивал из нее карты. «На, наберись!» — гудел он сумрачно, подавая карты очередному метальщику. «Еще? На, наешься!» «Тьфу ты, дьякон тебя крестил! Перебор! Всего на одно очко!» «И я на одно перебрал!» «Это бандей очки наводит! Как плюнет, так лишнее очко есть!» «Бандей, не пятнай карты!» — сказала с печи хозяйка Нешка Ореха. «Они совсем новенькие!» «Еще купишь!» — отозвался бандей. Ты же получаешь по целковому с банка. Чего тебе еще? Где ты их купишь? Никишка по весне привез из Растяпина две колоды. Так одну уж и схлопали. Сам хозяин, замаховевший по самые глаза густой рыжей щетиной, с белой круглой лысиной на макушке, как в тюбетейке, сидел скромненько тут же на лавке, с краю от стола. «Еще привезет! Ему не впервой бегать за длинным рублем», — сказал бандей так, будто хозяина тут и не было. «Ковда он поедет? Ковда!» — затараторила Ореха. «У нас тоже хозяйство. Небось, раньше покрова не вырвешься. Твое хозяйство вон, в сусеке кирпичи, да кот на печи. Чего вам убираться?» — посмеивался бандей. А то у тебя у одного хозяйства. Матри вон, в карты спустишь свое хозяйство, — не сдавалась Ореха. Я нажил, я и проживу. На вошедшего Федьку никто не обратил внимания. Да и трудно было разглядеть от стола, кто там вошел. Сизые клубы табачного дыма начисто глушили свет на сажень от лампы. Федька постоял у дверей, послушал эту перебранку, подождал для приличия. Не спросит ли, зачем пришел? Не спросили. Потихоньку присел с краю рядом с хозяином. — Ну, сколько тут собралось? — спросил бандей, разгребая денежную кучу. — Более десятки? — Да тут рублей 15 будет. — Давай сосчитаю. Услужливо потянулся к деньгам вертлявый узкоплечий шапошник Василий Осипович Чухонин по прозвищу Беняк. «Не играешь и не лезь», — одернул его бандей. «Вот посчитай волосье у себя в ноздре». Все засмеялись, а Беняк вдруг выпучил глаза, надул щеки, растрепал и смахнул к низу свои пшеничные усы и стал до смешного похож на бандея. «Мишка, давай свяжем!» В тон бандею утробно пробухал Беняк. «Чего?» — опешил тот. Волосья!